написал бы сегодня отличную песню, но для кондиции мне нужна благосклонность созвездий. А лучше, конечно, подождать до весны и момент подгадать. Моменту нету цены. Момента все нету.